Спустя какое-то время из комнаты вышла девушка со спутанными волосами, сонными глазами. Она казалась очень усталой. Она заговорила по-португальски и вдруг словно проснулась. «О, сеньор Офелланте Пелес Муэртес, вы голос тех, кого нет?» «Да», — отозвался Эндер. «Вы говорите по-португальски?» «Ой, да, конечно, говорите. Вы же ответили мне. Ох, пожалуйста, не здесь, не сейчас. Уходите». «Хорошо», — кивнул Эндер. «Мне забрать мальчика или нож?» Он посмотрел на потолок. Она тоже. «Ой, нет, извините, пожалуйста, мы его вчера весь день искали. Мы знали, что он его украл, но не могли понять, куда засунул. Прилепил к ноге. Вчера его там не было, мы всегда туда смотрим. Пожалуйста, отпустите его. Вы уверены, что я должен? Он, по-моему, точит зубы». «Грего», — обратилась она к мальчику, — «нельзя бросаться на людей с ножом». Грего что-то проворчал. «Понимаете, его отец умер. Они были так близки?» Девушка печально улыбнулась. «Едва ли. Он всегда был вором, Грего, с тех пор, как вырос достаточно, чтобы иметь возможность держать и идти одновременно. Но раньше никогда не пытался никому сделать больно. Спустите его на пол». «Нет». Она сощурила глаза и твердо посмотрела на него. «Вы похищаете мальчика? И куда вы его понесете? Какой выкуп потребуете?» «Вы меня не поняли? Он напал на меня. Вы не предложили никаких гарантий, что он не сделает этого снова. И явно не примете никаких дисциплинарных мер, если я его сейчас отпущу». Как он и рассчитывал, девушка разозлилась. «Кто вы, по-вашему, такой?» «Это его дом, а не ваш». «Кстати», — улыбнулся Эндер, — «я совершил долгую прогулку от прасы до вашего дома. Алья дошел довольно быстро. Я бы не прочь присесть». Она кивнула в сторону стула. Грего извернулся и попытался вырваться из рук Эндера. Тот поднял мальчика и приблизил к нему лицо. «Знаешь, Грего, если тебе удастся вырваться, ты рухнешь вниз головой на бетонный пол. Если бы здесь был ковер, ты, пожалуй, мог бы сохранить сознание. Но ковра нет, и, говоря откровенно, мне будет приятно услышать стук твоего лба о бетон». «Он не понимает, что вы говорите, он не так хорошо владеет звездным», — сказала девушка. Но Эндер знал, что Грего прекрасно понял его. Еще он заметил движение в углу комнаты. Алья довернулся и теперь стоял у двери, ведущей на кухню. За его спиной пристроилась Квара. Эндер весело улыбнулся им обоим и шагнул к стулу, на который указала девушка. Одновременно он отпустил руки и ноги Грего и подбросил мальчика в воздух. Несколько секунд тот болтался в воздухе, дрожа всем телом и заходясь криком. Эндер опустился на стул и поймал Грего, прижал к груди, зафиксировал руки и ноги. Грего таки умудрился двинуть Эндера пяткой по голени, но был босиком и потому особого вреда не нанес. Через минуту мальчик снова оказался совершенно беспомощным. «Очень приятно вытянуть ноги», — сказал Эндер. «Благодарю за гостеприимство. Меня зовут Эндрю Виггин. Я уже познакомился с Кварой и Альяда, и, как вы, наверное, заметили, успел подружиться с Грего». Девушка вытерла руку о передник, словно хотела протянуть ее для пожатия. Потом передумала и не стала этого делать. «Меня зовут Элла. Это сокращение от Элоноры». «Очень приятно познакомиться. Я вижу, вы были заняты, готовили ужин». «Да, я очень занята. Наверное, вам лучше зайти завтра». «О, ничего, продолжайте работать, я подожду». В переднюю ввалился еще один мальчик, старше Альяды, но младше Эллы. «Вы не слышали, что сказала моя сестра? Вас не хотят здесь видеть». «Вы слишком добры ко мне», — отозвался Эндер. «Но я пришел, чтобы повидаться с вашей матерью. Я останусь здесь, пока она не вернется». Упоминание о матери заставило их замолчать. «Полагаю, она на работе. Если бы она была дома, все эти волнующие события уже выкурили бы ее из укрытия. Альяда слегка улыбнулся, его старший брат еще больше нахмурился, а лицо Эллы перекосилось словно от боли. «Почему вы хотите встретиться с ней?» – спросила Элла. «Вообще-то я хотел встретиться с вами со всеми». Он улыбнулся старшему мальчику. «Ты, должно быть, из Стефана Рэя Рибейра, названный в честь мученика Стефана, который видел Иисуса Христа, сидящим по правую руку Господню. Что вы можете знать об этом, атеист?» Насколько я помню, святой Павел стоял рядом и держал одежды тех, кто побивал Стефана камнями. Очевидно, в то время он еще не был верующим. Более того, все считали его самым большим врагом церкви. И все же он потом раскаялся, разве не так? Поэтому я предлагаю тебе считать меня не противником Господа и церкви, а апостолом, которого еще не остановили на дороге в Дамаск. Эндер улыбнулся. Мальчик одарил его злобным взглядом. «Вы не святой Павел». «Почему же нет?» – удивился Эндер. «Я стану апостолом свинцев». «Вы никогда не увидите их. Мира не позволит вам». «Может быть, и позволю», – раздался голос из дверей. Все повернулись и стали смотреть, как он входит в дом. Мира был молод, ему еще не исполнилось 20. Но в выражении лица и походки жило нечто, груз ответственности и еще боль, сделавшие его не по годам зрелым. Эндер видел, как остальные уступают ему дорогу. Нет, они не сторонились его, не отступали, не избегали его и точно не боялись. Скорее ориентировались по нему, будто он был центром тяжести в комнате, а все прочие люди двигались и жили только благодаря его присутствию. Мира вышел на середину комнаты и посмотрел на Эндера. Нет, на пленника Эндера. «Отпустите его», — сказал Мира, и в голосе его был лед. Элла прикоснулась к его руке. Грего пытался заколоть его Мира. А еще это значило. «Успокойся, все в порядке, Грего вне опасности, и этот человек не враг». Эндер слышал эти слова, Мира тоже. «Грего», — начал Мира, — «я ведь говорил тебе, что рано или поздно ты напоришься на человека, который тебя не испугается». Услышав, что союзник превратился во врага, Грего заскулил. «Он убивает меня, убивает меня!» Мира холодно посмотрел на Эндера. Может быть, Элла и доверяла голосу, но Мира нет, еще нет. «Я делаю ему больно», — признался Эндер. Когда-то он узнал, что лучшим способом завоевывать доверие является правда. Каждый раз, когда он пытается вырваться на свободу, ему становится несколько неудобно, и он, между прочим, продолжает сопротивляться.